День добрый. Я решил начать новый курс о теориях религии. В нем мы постараемся иногда вкратце, иногда более раскрыто обсудить основные классические современные теории религии. Или же просто упомянем, что думали знаменитые личности о религии и атеизме, например, Спиноза, Вольтер, Шопенгауэр, Ницше, Эйнштейн и так далее. Но основной фокус, конечно же, будет на исследователях религии типа Джеймса Фрейзера и его идеи о том, как на смену магии приходит религия, на смену религии наука, или Тейлора о том, как на смену анимизма приходит политеизм, а затем монотеизм, Джеймса с его исследованием духовных опытов, мистиков и основателей религии, которых он выделял в особую категорию. Обсудим, почему Фрейд считал религию формой невроза, а Маркс называл ее лекарством от боли. Или как феноменологи религии типа Илиада и Ота говорят о ценности и важности религиозных опытов. Почему для Дюргейма не имеет значения, во что именно верят люди, а у Вейбера наоборот, именно это определяет, куда будет двигаться общество. Более того, мы поговорим о том, на что именно надо обращать внимание с точки зрения Клиффорда Гирца, или о семи измерениях религии Ниньяна Смарта и многом другом. Вдобавок мы упомянем современных теоретиков религии, как антропологов, так и социологов, биологов, эволюционистов, когнитивных психологов и так далее. Это будет увлекательное путешествие, которое, я надеюсь, поможет нам понять глубже, что же это за такой странный феномен, который мы называем религией. Ведь кому-то достаточно изучить лишь монотеизм и уже сделать выводы о том, что такое вера. Кто-то обратится к племенам аборигенов в Австралии за ответами, а кто-то скажет: «Погодите, вы не можете взять период в менее 1% от существования человека и делать выводы, исходя из этого. Чтобы понять природу религии, нам нужно посмотреть, как развивался наш мозг и социальные связи на протяжении сотен тысяч лет и даже нескольких миллионов лет. Ведь если вы биолог, то вы и будете искать ответы на вопрос, почему с биологической эволюционной точки зрения человеку было выгодно адаптировать религиозное мышление. А что если нет? Что если в нем нет никакой выгоды, и это лишь побочный продукт в развитии нашего мозга? Мы упомянем и тех, кто и почему считает религию вирусом, но и тех, кто видел абсолютную эволюционную выгоду в такой адаптации. Мы будем вести перестрелку в аргументациях и критике одних теоретиков с другими и постараемся выяснить, что ближе отражает реальность в свете последних научных знаний о том, кто мы такие и как мы развивались на протяжении истории. Поэтому подписывайтесь и следите за каналом, и, конечно же, пишите ваши рекомендации и мнения в комментах под видео. Спасибо.